У тебя, голуба, есть выбор. Или ты идешь нам навстречу со всем военно-морским пылом, и все, кто есть на борту, остаются в живых, или ты никуда не идешь, и тогда погибают все, кроме тебя. А ты единственный, кто уцелеет, будешь потом рассказывать начальству, как мог спасти ребят, но не захотел. Что выбираешь? Вы что, не понимаете? Ясненько, выбор ты сделал. Перебил Сварог. Вахтенный офицер забился в захвате, чувствуя подступающие удушья. Попытался было оторвать от себя руку Сварога, начал задыхаться, побагровел лицом и закатил глаза. В последний момент Сварог разжал захват. «Не надо!» — тут же прохрипел офицер, глотая ртом в воздух, как рыба на песке. «Я согласен на ваши условия». «Соврешь! Твоих людей буду убивать лично я. Тебя приведут посмотреть на их трупы, после чего ты навсегда забудешь сладкое слово «сон». «Я тебе обещаю!» — решил внести свою лепту в обработку пленного босой медведь. Видимо, опыт в подобной обработке у него имелся преизрядный. Он произнес свою угрозу так, что даже Сварога пробрало. «Сколько человек на борту?» — спросил Сварог. «Семеро, включая меня и того, кто вас спустил. Что с ним? Жив? Пока. Где остальные?» «В долгосрочный увольнительный. Мы — дежурная смена, сокращенный боевой расчет». «Я имею в виду остальные пятеро», — раздраженно повысил голос допросчик. «В каких каютах, отсеках, помещениях? Двое, седьмой блок, третий отсек, каюта, два, это на «знаю». Дальше. Трое по одному в следующих каютах. Номера три, четыре, пять. Все спят, должны спать. Ясно. Хвалю за службу, медведь». Босой медведь, ожидая этого приказа, уже сжимал в ладони некий предмет размером с карманный фонарик. На жаргоне эта штука именовалась «мотылек» и представляла собой до крайности упрощенный аналог того оружия, с которым бегали каскадовцы. Заряда каскадовских ранцев хватало на множество воздействий, а «мотылек» был одноразовым. Зато, судя по описаниям уголовных друзей, парализовал качественно. Недаром за ношение и хранение «мотылька» полагался неслабый срок. «Медведь» приставил к шее пленника заостренные контакты и нажал на кнопку. Треснуло, вспыхнуло. Вахтенный офицер согнулся всем телом, охнул и затих. «Надеюсь, не соврал», — сказал Сварог. «Чертовски хотелось включить детектор лжи. Но ведь взвоют все эти боро. 1, 2, 6 и далее по списку. Вроде проникся до донышка. В рубке на всякий случай оставим щепку с парочкой мотыльков. Внизу она нам все равно ничем не поможет. Бери его и пошли». Медведь, взвалив на плечо обездвиженного моряка, вышел из рубки следом за Сварогом. Лифт, постепенно превращающийся в камеру предварительного заключения, доставил их на вторую палубу. Предстояла заключительная фаза операции. Сварог взял на себя троих. Босому медведю припоручил двух оставшихся. Подходя к каюте, в которой, по утверждению вахтенного офицера, должны были мирно дрыхнуть двое членов экипажа пронзающего, Сварог достал два из трех припасенных им мотылька, толкнул люк, тот отъехал в сторону. Было бы странно, если бы моряки запирались изнутри. Двусмысленно получилось бы как-то. Сварог скользнул в каюту, освещенную тусклым светом ночника под потолком. На двух койках, верхней и нижней, бугрились под простынями тела. Все прошло до нельзя легко и просто. Мотыльки сработали преотлично. 4-0, констатировал Сварог, бросая опустошенные шокеры на крохотный столик. Но матч должен закончиться со счетом 7-0. Проблемы возникли, так сказать, на последнем маяке. Либо тот не спал, либо сон его отличался с кошачьей чуткостью. Но матросик встречал Сварога, сидящий на койке и глядящий на дверь. И едва эта дверь начала открываться, тут же взвился с койки в прыжке, распрямляя ногу в ударе, направленном в переносицу незваного гостя. Рефлексы не подвели Сварога на этот раз. «Спасибо боевой выучке! Одна ты у меня осталась!» Рефлексы, уводя от удара, отбросили его назад в коридор. Сварог отшвырнул мотылек подальше, но шаур из-за пояса выхватить не успел. Противник уже стоял перед ним, уже наносил удар рукой. И завертела эскадриль в коридоре второй палубы скоростника пронзающей. Удары, выпады, блоки, уклоны. То Сварог теснит моряка, то Сварога теснят. Стиль противника был весьма необычен, к нему трудно было приноровиться. Но и стиль Сварога не знаком моряку, и, будем надеяться, также неудобен. Не попробовать ли лапу ягуара? А, не вышло. Опять жирного ушел, гад. А вот это попробуем, а вот это... Ага, а если мы тебя на ложном финте мотанем? Не купился. Ну, а секретные приемчики советской десантуры ты знаешь? А вот этого противник не знал. Сварог провел комбинацию под названием «Полет Кондора», более известную среди понимающих людей под другим, менее благозвучным наименованием. Но дело ведь не в том, как назвать, а в том, как исполнить. Сварог уж постарался исполнить как надо. Постарался не осрамить десант. И морячок, всем телом впечатавшись в стенку коридора, так остался лежать, может быть, даже со сломанной ключицей. От победы над спящими остается неприятный осадок, как свершенной подлости. Но эта незапланированная стычка утолила жажду честной борьбы, примирила с вынужденными бесчестными методами. Сварог склонился над поверженным моряком. Тем более соперник выпал достойный, действует, не рассуждая. Отменная реакция, завидная пластика, неплохая школа. Ему бы маленько везение. Сварог взвалил побежденного на плечо. Босой медведь справился с вверенными ему двумя маяками без всяких осложнений. Экипаж пронзающего и вынужденно примкнувшего к захватчикам юнг-лейтенанта Игой Киона доставили лифтом на первую палубу. Перенесли на корабельную гауптвахту. На ихнем скоростнике, ты подумай, было предусмотрено и такое помещение, где и заперли, не развязав, сами как-нибудь развяжутся. После чего Сварог, Аккина и Босой Медведь вернулись в рубку. Утопающая в капитанском кресле щепка радостно прокричала. «Проверка моторов завершена! Искра есть! Прогрев начат!» «Ого!» — искренне восхитился Сварог. «Откуда такие познания?» «Она у нас умная!» — затаенной гордостью сказал Босой Медведь, будто именно он и развил ее умственные способности.